Взоры и вздохи. Не следует забывать, что величайший моралист всех времен и народов своей империи содержал, муштровал, пестовал школьников отдельно от школьниц. Девочкам даже была предписана школьная форма, чтобы не отвлекались от учебы в погоне за модой. Но это не мешало нам в старших классах лихорадочно осваивать азы науки страсти нежной. На мою долю выпала неслыханная удача. Мать работала по вечерам. Это означало, что в послешкольные часы у нас была так называемая хата. И в пустой комнате легко размещались 2-3 пары. Насколько я помню, дальше объятий и поцелуев дело не шло, но вздохи, стоны и вскрики, летавшие под темным потолком, создавали иллюзию древнеримской оргии. У другого счастливца, Кости Бравова, старший брат Гарик владел коллекцией пластинок с запрещенными фокстротами и танго. О, в парке Чиир! О, помнишь меня, Татьяна моя! О, брызги шампанского! О, summer time and the living is easy, которое мы в вольном переводе на русский напевали «Зямы там давят ливер из изи». Его величество саксофон прорывался сквозь хрип патефона, и мы могли прижимать к себе своих избранниц при свете, послушные только его власти. Традиционную белую ночь после выпускного вечера я провел на скамейке в садике перед русским музеем с девушкой, Тамара Григорьева, как же не помнить, которая позволяла моим ладоням чуть ли не кругосветное путешествие по всем ее горячим полушариям. Но институт, студентки, сокурсницы, это таило в себе нечто новое, неизведанное. Я много раз пытался понять, объяснить хотя бы для себя суть этой перемены куртуазных отношений и не смог найти другой формулы, кроме такой — очарование непреднамеренности. Толпа в институтской аудитории отличалась от толпы в театре или филармонии двумя важнейшими чертами. Все женщины в ней были молоды и доступны. Доступны, конечно, не в сексуально-постельном смысле, а в том, что к любой можно было подойти, заговорить, спросить о расписании лекций, блеснуть остротой, озадачить намеком, но тут же исчезнуть, раствориться, направиться к другой. Раньше, в доинститутской жизни, каждое свидание должно было быть оговорено заранее. Надо было выбрать место и время встречи, озаботиться тем, чтобы в кармане было хотя бы немного денег. Кино? Мороженое? Чистить заранее ботинки, гладить брюки, бриться, выбирать галстук и рубашку. Никто не отдавал тебе приказов, но цепочка мелких обязательств опутывала невидимой сетью, лишала упоительного чувства свободы. И хотя ушли в прошлое грозные родители и братья, обещавшие возмездие за измену, вызов на дуэль, невысказанный готовый упрек, всегда висел в воздухе. Мы так хорошо провели время. Почему ты не хочешь встретиться завтра? А может быть, послезавтра? Или на следующей неделе? Однокурсницы — это было совсем другое дело. Они как бы уже жили бок о бок с той, топали рядом по той же тропинке жизни, и каждая встреча в коридоре, на лекции, в чертежном зале, в столовой, в трамвае была непринужденной, спонтанной. Ни к чему не обязывала, но в то же время давала возможность чуть приоткрыть створки душевной раковины, мимоходом коснуться руки, поболтать о новом фильме или напустить загадочного тумана. И тот факт, что газотурбинщик Игорь Ефимов на общекурсовых лекциях, аудитория в 300 человек, все чаще усаживался рядом с гидротурбинисткой Мариной Рачко, ни его, ни ее ни к чему не обязывал. А если их шепоты и хихиканье становились слишком громкими, профессор математики Анфертьева, не оборачиваясь от доски, а только поправив чернобурую лису на своих высоких плечах, роняла уже привычное Ефимов и Рачко. Сейчас рассажу. И возвращалась к цепочке интегралов. Постепенно встреча этих двоих. Стоп. Белый камень на развилке трех дорог выплывает впереди из тумана повествования. На нем три стрелы. Мемуары, автобиография, исповедь. Исповедь – это тот опасный жанр, в котором писали святой Августин, Руссо, Казанова, Толстой. Мне он не под силу, предупреждаю заранее. Автобиография дает большую свободу, но и она требует подчинения хотя бы хронологическому порядку. Ее можно придирчиво сравнивать с показаниями твоих современников, опровергать какие-то факты, уличать автора в скрытности. Нет. Мы выбираем свободное течение мемуаров, излучины которых подчиняются только картинам, всплывающим в памяти, которые позволяют заплывать вперед или возвращаться назад в, казалось бы, уже осмотренные залы. И, как и в настоящем музее, здесь нам будет разрешено на время оставлять какие-то картины в запаснике. Возможно, позже. Возможно, отдельная выставка. Как у всякого человека, прожившего долгую жизнь, у меня есть что скрывать. Есть картины, которые я не готов выставлять для обозрения. И это не обязательно что-то постыдное. Все, что мне удалось узнать, пережить, понять, прочувствовать, разгадать, про тайну отношений между мужчиной и женщиной, я попытался отразить в своих романах, числом уже 12. Мемуарист же не имеет в своем арсенале адекватных инструментов и красок для воспроизведения этого мира. Умел бы я сочинять сонаты, увертюры, баркаролы, вальсы, дальше пошли бы нотные значки вместо букв. А без композиторского дара ты рискуешь уподобиться лектору, вышедшему на сцену филармонии и попытавшемуся рассказать второй концерт Рахманинова для рояля с оркестром. Зал опустеет, в этом можно не сомневаться. Поэтому я ограничусь лишь самыми скупыми протокольными сведениями. Первое. Мы познакомились с Мариной, когда нам обоим было по 17. Оба безотцовщина, оба обитатели коммунальных квартир, оба интеллигентская голытьба. Второе. Мы начали совместную жизнь, когда нам еще не исполнилось 19. Поженились в 21. Третье. После 54 лет вместе, вырастив двух чудесных дочерей, сменив страну проживания, объездив полсвета, мы не растеряли способность радоваться друг другу. Все, дорогой читатель. А из зала мне кричат: давай подробности. Подробностей не будет. Кому без этого не интересно, может покинуть зал. Ну хорошо. Вот один эпизод. Засиживался у Марины дома так долго, что возвращался домой всегда на последнем, по Акуджаве, троллейбусе. И однажды опоздал. Он начал отъезжать от остановки у меня под носом. Что оставалось делать? Я прыгнул сзади на бампер и вцепился руками в лесенку, по которой водитель должен был взбираться на крышу и поправлять штанги. Увы, лесенка не была привинчена, а просто зацеплена крючьями за две скобки. При первом же торможении троллейбуса сила инерции толкнула меня вперед, крючья вышли из скобок, и через минуту я рухнул на мостовую, все еще крепко сжимая лесенку в руках. Если бы сзади шел какой-нибудь запоздалый самосвал, моя, все еще кружащаяся от поцелуев голова, была бы впечатана в асфальт Владимирского проспекта. Согласитесь, что в этой микроистории есть все. Секс, опасное приключение, счастливый конец. Неужели мало? Какой ненасытный пошел читатель!